День шел к закату. Светоносец и два его ночных спутника еще делили небо, но длинные тени уже ползли по земле. И тут кристалл, хранящийся в нагнетателе, подал знак. Девушка замерла. Она внимательно осмотрелась по сторонам, подняв метатель. Кристалл мог чуять как просто бесхозного собрата, так и уже принадлежащий кому-то. Но вокруг было тихо. Арва сделала шаг и почувствовала, как излучение камня слабеет. Сделав шаг в противоположную сторону, и он засветился ярче. Еще два шага, потом еще два. И вот под небольшой, насквозь проржавевшей машиной, которую она видела на гигантской картине в зале памяти, Арва заметила несильное свечение красноватого оттенка. Сердце девушки забилось. Сунув руку в щель, она извлекла большой красный кристалл по классификации «самый могучий», если не считать редчайшего ярко-зеленого. Да, это был очень удачный поход. Девушка уже имела шанс стать воином, но сейчас заканчивался только второй закат, есть еще три дня, может повезти еще больше. Ночевать Арва снова устроилась в руинах. Ужин оказался не хуже, чем накануне. Блюда с необычными названиями рис, гуляш и сгущенное молоко с печеньем были великолепны. Да, день дал много, может, завтрашний даст еще больше. Осмотрев руку, девушка осталась довольной, кроме нескольких поврежденных пластин и синяка на руке, больше ничего не обнаружилось. Достав спальник, она свернулась клубочком и уснула. Возможно, если бы она не так вымоталась, то почувствовала легкий толчок земли, который возвестил, что в мир пришла новая сила. Светоносец разбудил ее первым лучом. Арва мгновенно открыла глаза и прислушалась. Кто-то бродил неподалеку. Девушка не сомневалась, что это человек. Медленно расстегнув застежку, поднялась на ноги. До вероятного противника было меньше 20 шагов. Возможно, он чует ее кристаллы, и тогда боя не избежать. Она выглянула из разбитого круглого окна. Вообще, все, что было в столице Империи, было круглым или шарообразным. Машины напоминали шары, дома – шары, и даже императорский дворец на картине был огромным шаром с торчащим из него шпилем. В первых лучах солнца, в 15 шагах от девушки, стоял парень с волком, но поражало другое. Волк был диким. Арва знала, что без кристалла волк не будет слушать своего хозяина. А то, что волк дикий, было ясно с первого взгляда. Нет костяной брони, и сам зверь доходит едва до пояса своему спутнику. Но все же он послушно шел рядом с человеком. Зверь мгновенно учуял, что справа в руинах кто-то есть, и замер как вкопанный, вздыбив шерсть на загривке и оскалив пасть, которая хоть и уступала пасти модифицированного зверя, но все равно ее было бы достаточно, чтобы перегрызть девушке горло. Парень остановился и положил руку на загривок зверя. «Выходи!» – позвал он. «Я не причиню тебе вреда!» Арва не шевелилась. Парень какое-то время стоял, вглядываясь в руины, потом успокаивающе погладил своего четверолапого спутника и пошел дальше. Волк еще мгновение смотрел прямо в глаза Арве, после чего презрительно фыркнул, выразив так отношение к храбрости девушки, и поспешил догнать уходящего парня. Арва перевела дух. Парень явно не прост. Если с волком девушка еще попыталась бы справиться, то о его спутнике можно было и не мечтать. Слишком неравны силы. Дождавшись, пока странная парочка удалилась, Арва собрала вещи и выбралась из руин. Небо потихоньку заволакивали легкие облака, а к вечеру показались и грозовые черного цвета, как костюм незнакомца из сна. Первые струи воды обрушились на разрушенный город, когда уже стемнело. Девушка, забравшись в спальник, смотрела, как разбушевавшаяся стихия пытается доделать то, что не удалось упавшей 3000 циклов назад звезде. У входа в подвал раздался грохот, а затем приглушенная ругань. Кто-то споткнулся о веревку, которую натянула девушка, прежде чем обустраиваться на ночлег. Арва мгновенно выставила руку с метателем в сторону прохода и отступила в угол. теперь ее не сразу заметят. Вошедший был в промокшей броне, которая показалась девушке знакомой. Наведя метатель, она тихо позвала. «Рикар!» Вошедший вздрогнул и, не делая резких движений, держа руки на виду, повернулся. «Арва?» – неуверенно спросил он. Девушка опустила метатель и шагнула навстречу приятелю. «Я рада, что с тобой все в порядке!» Парень улыбнулся. «Я тоже рад тебя видеть. Как твои поиски?» Арва снова забралась в мешок. «Два кристалла. Красный так нашла, а серый вынула из волка». «Молоток», — одобрительно заметил Рикар. «А мне вот не везет. Два голубых. И то случайно наткнулся. Место оказалось богатым, можно было еще поискать. Но уже не до того было». «Что произошло?» — сонно спросила девушка. «Туда же пожаловали трое из стальных стрекоз. Одного я убил, но пришлось бежать. Я сумел от них оторваться только 2 часа назад, когда начался дождь. Зато вот…» Он показал девушке метатель. «Он, конечно, не такой шикарный, как твой. Внутри серый кристалл. Но все же лучше, чем длинный нож и стреломет. И зарядов к нему с десяток. Успел пояс сорвать». «Знатная добыча», – похвалила Арва. «А теперь давай спать. День выдался трудным». Рикар кивнул и расстелил спальник рядом с ее ложем. «Ты не против?» – запоздало спросил он. «Нет», – почти засыпая, произнесла Арва. Она слышала, как Рикар вскрывал ужин. Потом провалилась в глубокий сон. Впервые за время пребывания в столице Империи она не чувствовала себя одинокой. «Готов?» – выглядывая из подвала, спросила она. Парень кивнул. «Солнце уже высоко и нужно спешить». Едва они вышли, как Рикар заметил движение в руинах напротив. Он не стал раздумывать, а просто вскинул метатель и нажал кнопку. Противник, не ожидавший нападения, попал прямо под удар. Капсула прошла в его груди дыру размером с голову. Второй реагировал мгновенно, скрылся среди развалин и затаился. Рикар уже хотел найти его и даже сделал шаг в сторону руин, как по ним ударили сразу 3 метателя. «Беги!» – делая еще один залп, заорал парень и рванул в сторону лабиринта развалин. Арва отпрыгнула в укрытие еще во время первой атаки. Ее метатель был намного мощнее, и девушка спокойно выцелила одного из стрелков. Крик горящего человека резанул по ушам, но девушка не стала ждать развязки, она рванула прочь. Так быстро Арва еще не бегала. Разрушенные дома мелькали так, что девушка с трудом осознавала, куда бежит. И тут неожиданно город кончился. Перед ней раскинулась огромная степь. Арва затаилась, преследователи вылетели буквально в 5 шагах от нее. Было глупо упускать такой момент. Девушка вскинула метатель и дважды нажала кнопку. Первая капсула попала в ноги одному из преследователей, сжигая все, что ниже колен. Вторая поразила его напарника в голову, оставив только обрубок шеи. Арва несколько минут подождала. Никто так и не появился. Девушка вышла и подошла к поверженным врагам. Один потерял сознание при ампутации конечностей. Арва извлекла нож и молча добила изувеченного бойца. Судя по нательному рисунку, он относился к клану диких котов. Она быстро обшарила их вещи. Стычка несказанно обогатила ее. 2 голубых, 1 серый, 2 оранжевых и еще 1 красный. Трофейные метатели девушка сочла негодными и прихватила только заряды. Она осмотрела улицу, та была пуста. Ни Рикара, ни его преследователей. Странный звук, словно большой обдуватель, приближался со стороны равнины. Арва обернулась и замерла. 3 птицы странной пятнистой раскраски летели в сторону столицы. Над каждой бешено вращались лопасти. Девушка сбросила оцепенение и скрылась в руинах. 2 птицы пошли на посадку, из них выпрыгивали воины в черных и белых костюмах. 3-я полетела прямо по направлению к Арве, и девушка не выдержала, она побежала. Через 2 квартала она остановилась, прижавшись к стене. Грудь ходила ходуном, легкие пытались проломить грудную клетку, сердце стучало, как автоматический молот в кузнице. Улица была пуста, девушка перевела дыхание. Может, обошлось, и ее не заметили. Черные фигуры выросли буквально в метре от нее, словно падшие. Один из них произнес фразу на незнакомом языке. Арва мотнула головой. Черный, который был, видимо, за главного, что-то скомандовал, и двое в одно мгновение скрутили ее. Арва даже не попыталась сопротивляться. Ее держали осторожно, но не было даже малейшей возможности пошевелиться. Рикар выскочил из-за руин и успел вскинуть метатель, стараясь выстрелить так, чтобы не попасть в девушку. Короткая очередь одного из бойцов, следящих за местностью, ударила под ноги друга. Парень на мгновение замер, после чего рванул прочь. Арва забилась в стальных объятиях, пытаясь вырваться, но это было невозможно. А на перекресток погибшей столицы уже садился аппарат с большим винтом. Девушку запихнули внутрь, предварительно разоружив. Следом бойцы закинули трупы и оружие, поверженных ею противником. Следом забрались двое в черных комбинезонах, так похожих на костюмы падших. Арва забилась в дальний угол, глядя в металлический пол. Вертолет вздрогнул и пошел на взлет. Через минуту его тряхнуло, и винт замер. Внутрь легко впрыгнул среднего роста плотный мужчина в черном шлеме, через забрало которого не было видно лица. Он присел напротив и что-то спросил. «Не понимаю», — ответила девушка. Собеседник переглянулся с двумя подчиненными и выдал длинную фразу в пустоту. Сначала Арва думала, что он обращается к ней, но вскоре стало ясно, что он говорил со своими бойцами. Внутрь пятнистой машины полезли фигуры в массивных костюмах. Винт снова загудел, и машина пошла вверх. Спустя полчаса колеса, приделанные к днищу, легко ударились об землю. Незнакомые воины полезли наружу. Последний указал на выход стволом предмета, чем-то отдаленно напоминавшего метатель, но он был намного больше и скорострельнее. В этом Арва уже убедилась. Она поняла, что неизвестный боец мог легко застрелить Рикара, но по какой-то причине не стал этого делать, тем самым показав свою силу и сказав, что они не враги. Пока что. Но с этими воздушными машинами они были почти непобедимы. Наверное, только соколы смогли бы противостоять им, но ни один человек из живущих не знал, как ими управлять. Арва подчинилась и спрыгнула на каменный двор, выложенный из больших плит. Первое, что ее поразило, так это лес и отсутствие периметра. Эти воины были либо непобедимы, либо беспечны. В том, что они могучие, Арва убедилась, едва ступив на землю. Сверху прямо на них спикировал Архонт, гигантский летучий ящер, способный в своих когтях унести двух человек. И тут же справа раздалась частая барабанная дробь. Архонт словно налетел на невидимую стену и камнем рухнул вниз. Шлюз в строении открылся, и из него выехала тележка в сопровождении четырех мужчин в белых комбинезонах. Они подхватили тушу убитого ящера и вскоре скрылись в единственном здании. А главный человек комбинезонов чего-то ждал. Вскоре Арва поняла, чего. Еще две машины с винтами сели на каменные плиты. Из них тоже выпрыгивали бойцы и четверо людей в белом, которых тут же проводили в здание. По всему полю шли какие-то работы. Люди разбивали камень и закапывали вглубь металлические колпаки. Суть процесса была неясна. Арва ничего не понимала из разговоров. Ее опекали, но никто не держал за руки. Тележка, которая приезжала за Архонтом, вернулась, и теперь на нее грузили трупы диких котов и захваченное снаряжение. Рядом, оживленно жестикулируя, стояли несколько человек в белом. Девушке было до боли обидно, что она не понимает ни слова. Один из черных указал на вход в строение незнакомой прямоугольной конструкции совсем без окон. Арва кивнула и направилась вслед ушедшим воинам. Что ж, никто не пытается причинить ей вреда. Да, ее захватили, но не сделали больно, не тронули ее спутника, она зачем-то нужна. Вот только зачем? Шлюзовые пластины странной конструкции неимоверной толщины гулко сомкнулись за ее спиной. Мир, который она знала хотя бы по рассказам, остался там. А здесь — царство могучих воинов.